Глава 126. На другой день разведчиков побрили, помыли, еще раз перевязали и отвезли в порт, где их ждал клипер. Был резкий неприятный старт с ускорением и тряской. После атмосферы стало легче. Включилась искусственная гравитация, а пришедший стюард разрешил отстегнуться и походить по салону. Из пассажиров они были одни. На борту оказалась неплохая библиотека и коллекция фильмов. Вот только слегка угнетала неизвестность. Куда их везли, Джиму и Тони не сказали. Прошли дневные часы. Стюард принес две раскладные кровати и постель. Напарники улеглись и быстро уснули. Утром по корабельному времени их разбудили. «Умывайтесь, ребята, и давайте пейте чай». «А завтрака что, не будет?» – спросил Джим. «Нет, здесь посадка тяжелая, будет сильно трясти. Обойдетесь пока чайком, позавтракаете на земле». «Простите, сэр, это последняя станция или только пересадка?» «Этого я не знаю», – пожал плечами стюард. «Брешет», – подумал Джим. «Да, кстати, я еще должен тебя перевязать», – сказал стюард Тони. Посадка действительно оказалась не из приятных. Сначала клипер жутко ревел, и корпус его содрогался от сопротивления атмосферы. Потом, уже выровняв полет, корабль попал в грозовой фронт. Неприятные ощущения длились несколько минут, и лишь затем в иллюминаторах показалось зеленовато-синее небо с освещенными двойным светилом облаками. «Блин, миры категории Б!» – сморщился Тони. «А тебе какая разница? Ты на них бывал, что ли?» «Тут два солнца, балбес. Из-за этого многие с катушек слетают». «Только не мы, Тони!» Клипер сел на бетонную полосу, проложенную посреди леса. Разведчики с любопытством поглядывали в запылившиеся иллюминаторы. «Когда выходить будем?» – нетерпеливо спрашивал Джим. «Скоро», – неопределенно отвечал стюард. Теперь в его руках появился роторный пулемет. «А это зачем?» «Положено по уставу». «Понятно». Снаружи не проникало ни одного звука. И было как-то странно видеть беззвучно раскачивающиеся от ветра деревья с крупными раздвоенными листьями. Неслышно подъехав, возле клипера остановился заправщик с длинной серебристой цистерной. Потом прибыл фургон с сонными механиками. Неожиданно они вытянулись и стали одергивать синие робы. Под брюхом клипера остановился черный автомобиль, из которого вышел высокий молодой человек в темных очках. Только после этого развернулся трап, и неизвестный гость поднялся на борт. Вскоре он появился в салоне. Стюарт повесил оружие на ремень и вытянулся. Джим с Тони невольно повторили его движение, с любопытством косясь на вошедшего. «Джим Симмонс и Энтони Тайлер?» «Так точно, сэр», – одновременно ответили разведчики. «Я ваш сопровождающий. Следуйте за мной». Воздух на незнакомой планете показался каким-то терпким. Джим чихнул, а Тони закашлялся. «Ничего, привыкните», – сказал сопровождающий, не оборачиваясь. Включился и загудел насос заправщика. Огромные шланги подрагивали от напряжения, проталкивая горючее в бездонные баки. Посмотрев на клипер, Джим поразился. Судно было черным от копоти. «Ух ты, смотри, Тони!» Напарник тоже удивился. «В машину!» – напомнили им. Разведчики заторопились. Хлопнула дверь, и они поехали. «Можете звать меня Джоном?» «Да, сэр». «Нет, просто Джон». «Хорошо, Джон. А почему корабль такой черный?» «Из-за воздушного планктона, который плавает в верхних слоях атмосферы и пригорает, ударяясь о судно с большой скоростью. «Воздушный планктон!» – произнес Тони и покачал головой. «Поверить не могу!» «Привыкните! Он здесь повсюду! Вы даже дышите им! Оттого и кашляли поначалу!» Джон сделал поворот, и они помчались по узкому, закрытому деревьями шоссе. Помня о планктоне, Джим пытался дышать через рукав. Ехали минут 15. Потом машина свернула на территорию небольшого загородного поместья. Вблизи, среди подстриженных кустов, можно было различить прикрытые маскировочной сеткой бетонные колпаки дотов. «Это нужно для безопасности», – пояснил Джон, заметив удивление на лицах гостей. «Идемте». Они вошли в дом, прошли в гостиную и в следующей комнате погрузились в лифтовую кабину. Кнопок здесь не было, однако лифт стал быстро опускаться. Затем плавно затормозил и остановился. Створки раздвинулись, и гости оказались в бункере со сводчатым потолком и тянувшимися вдоль стен пучками толстых кабелей. Нужное им помещение оказалось в конце длинного коридора. Пройдя через две металлические двери, Джим и Тони оказались в приемной с секретарским столом и рядом стульев для посетителей. «Вам туда», – сказал Джон, указывая на дверь в кабинет начальника. Джим осторожно ее толкнул и вошел первым. За ним, прихрамывая, последовал Тони. Здесь никого не было, но вскоре хозяин вышел из смежной комнаты. Увидев его, Джим попятился, пытаясь что-то сказать, но слова застряли в горле. «Но вы же умерли, мистер Форсайт!» – воскликнул Тони, прячась за напарником. «Дядя, это действительно вы?» – прошелестел Джим побелевшими губами. «Да, Джим, это я, твой дядя Эдгар. Но я живой, можешь меня потрогать». «Но как же, сэр, мы ведь видели, что вас убили!» – не унимался Тони. «Нет, Тони!» – покачал головой Эдгар Форсайт, он же 52-й, глава отдела «Р». «Вы видели мое разбитое лицо, а уходя слышали выстрел, правильно?» Джим с Тони переглянулись. «Да, так и было». «Да вы присаживайтесь, ребята. Джон, принеси им крепкого кофе. Это их взбодрит». Напарники неловко, словно ватные игрушки, опустились на стулья. А хозяин кабинета присел на краешек стола и продолжил рассказ. «А потом вы видели, как с черного хода здания Гауптвахты вынесли окровавленный мешок, в котором угадывалось тело. И, разумеется, решили, что это я и есть». «А разве это были не вы, дядя?» – задал Джим глупый вопрос. «Нет, это было вовсе не тело, а муляж». «Но для чего нужна была эта чудовищная мистификация, сэр?» – спросил Тони, и в его голосе слышалось негодование. «Из-за вашей смерти, то есть из-за вашей как бы смерти, мы с Джимом попали служить в эту дыру, на Ниланд. Нас заставили подписать 5-летний контракт, до конца которого дослуживают только единицы. А ведь вы обещали нам...» Тони взмахнул длинными руками, словно собирался взлететь. «Вы обещали нам тепленькие места в тыловой службе». Появился Джон с подносом и подал гостям кофе. Те стали жадно пить, чтобы хоть как-то ухватиться за ускользавшую реальность. Оба не могли отойти от потрясения. «Я понимаю ваши чувства, но все случилось неожиданно. Появились нехорошие люди, которые захотели ликвидировать несколько человек из службы и подмять под себя весь отдел. Пришлось сыграть в эту смерть. Благодаря этому я остался жив и руковожу отделом, а те, кто оставались живыми, погибли. Я хотел помочь вам со всей искренностью». Эдгар Форсайт прижал руку к груди. Он всегда так делал, когда говорил неправду. На самом деле, с самого начала этим двум парнишкам предстояло сыграть роль свидетелей его смерти. Они видели, как он умер. Они грустили без фальши. И те, кто за ними следил, уверились в смерти Эдгара Форсайта. «С другой стороны, эти испытания помогли вам стать настоящими мужчинами и отличными солдатами. И раз мы заговорили на чистоту, Джим, я хотел бы тебе признаться кое в чем еще». «В чем же, дядя?» Джим только начал приходить в себя. «Дело в том, что я тебе не родной дядя». Форсайт сделал паузу, дозируя информацию. «А если сказать точнее, то вовсе никакой и не дядя». «Сэр!» Тони было так жалко своего друга, что захотелось дать этому вернувшемуся из небытия не дяде по физиономии. «Сэр, но вы хотя бы гуманоид?» «Мне понятен твой сарказм, Тони, и твоя обида за товарища». Форсайт вздохнул, как бы соболезнуя обоим. «Я был резидентом в Сан-Луисе, а отец Джима – моим агентом. Он отлично работал, но засветился, и его ликвидировали. Грузовик врезался в машину, когда родители Джима возвращались с праздника». «Но, сэр!» – воскликнул Джим со слезами на глазах. «Почему же моя мать считает вас своим родным братом?» «Бедная Луиза! Она 2 месяца была между жизнью и смертью. Потом почти полная амнезия. Чтобы как-то поддержать ее, поддержать семью моего погибшего агента, я назвался ее братом. Это было несложно. К тому времени родных у нее не оставалось. Так я и стал твоим дядей, Джим. И, надеюсь, неплохо справлялся с этой ролью». Они помолчали. Джим вспоминал веселого и щедрого дядю Эдгара, который был рядом с малых лет. А Форсайт припомнил, как сливал информацию через двойного агента, пытаясь убедить противника, что Луиза Симмонс для них опасна. Она должна была сыграть роль живца, а после ее ликвидации отдел получил бы ниточки к агентурной сети врага. Форсайт снова вздохнул. «Думаю, твоей матери мы ничего не скажем. Как ты считаешь, Джим?» «О чем, сэр?» «О том, что я жив». «Но она не знает, что вы умирали». Впервые Джим заулыбался, а на лице 52-го появилось выражение легкого недоумения. «Что ж», — сказал он наконец, — «тем лучше. Ну, раз все родственные связи досконально выяснены, поговорим о делах». 52-й обошел стол и сел в кресло. Теперь он выглядел настоящим начальником. «Вы сделали большое дело. Сумели вывести добытую Линды информацию. Там много такого, что поможет нам хоть в чем-то приблизиться по возможностям к нашим врагам». «Вы о мятежниках генерала Тильзера говорите?» – уточнил Тони. «И да, и нет. Пока у вас нет соответствующего допуска, будем считать их мятежниками сумасшедшего генерала. Однако настоящая правда намного страшнее». Форсайт сделал паузу. «Сэр, кое-что нам рассказывал полковник Мартель». «И что же конкретно?» «Но якобы инопланетяне хотят нас завоевать». Джим с Тони захихикали. 52-й и его помощник их поддержали. Однако все четверо почувствовали фальшь этого веселья. «Мы наметили провести одну операцию. Целью ее будет ликвидация среднего звена нашего многогранного противника. Для этого вы пройдете новый курс обучения». «Намного более...» Форсайт замолчал, подбирая подходящее слово. «Намного более емкий и более трудный. Скажу больше, вы получите такие возможности, о которых не смеет и мечтать обычный человек. Вам будет по плечу решение очень многих задач, которые перед нами стоят». «У меня проблема с ногой, сэр. Пулевая рана не заживает», – пожаловался Тони. «Это не проблема. Уже сегодня ты будешь здоров. Так что с завтрашнего дня приступайте к занятиям. У вас будет много работы и, разумеется…» – Форсайт улыбнулся. «Много денег. Вы переходите в новую тарифную сетку». 52-й встал, давая понять, что аудиенция закончена. Дел у него действительно было не в проворот. Джим с Тони поднялись тоже. Поставили на поднос опустевшие чашки, попрощались и пошли за Джоном. Но на пороге Тони остановился. «Последний вопрос, сэр». «Слушаю тебя». «Это среднее звено противника, которое мы должны будем уничтожить. Это вообще-то кто?» «Разумеется, генерал Тильзер, собственной персоной». Джон подтолкнул Джима и закрыл дверь. Шутка это была или правда, приятелям еще только предстояло узнать. Конец книги.